Глава 25. Интересно, зачем тогда он подослал ко мне Витю, раз у него в рукаве был такой козырь? Хотя, вероятно, он все-таки не хотел портить наши отношения угрозами без нужды. Наверное, у него все же была надежда, что после встречи с Витей я добровольно захочу поставить демоническую печать, чтобы бывший преследователь до меня не добрался. И вновь я очень остро ощутила взгляд наставника. Казалось, что хозяин мотеля прямо сейчас смотрит на меня в упор. И он злится. Атмосфера в зале стала тяжелой. Да, его всегда злило, когда я позволяла эмоциям взять вверх. Враг не должен видеть мою слабость. «Зачем тебе я? Ты и без меня достигнешь всего, чего хочешь. Если подумать, без меня будет даже лучше. Исчезнет хаос, и в твоем мире вновь воцарится равновесие». И вроде я говорила с Альтаиром, но обращалась не к нему. «Тебе никто не нужен. Разве что не будет крысиной возни, за которой интересно наблюдать. Просто представь, что меня нет. Разве твоя жизнь как-то изменится от этого?» Мне показалось, что меня на секунду пробрал холод. Будто кто-то невидимый рассердился еще больше. И только потом я вдруг заметила, что Альтаир тоже притих, глядя на меня как-то странно. Неужели на него повлияли мои слова? Он ведь принял их на свой счет. Нет, вряд ли. Скорее, эгоистичный Альтаир разозлился. «Я не дам тебе уйти», — внезапно сказал он. Сказал глухо и неожиданно серьезно. «Что?» «Надеешься, что Эф поможет?» К чему он вдруг вспомнил хозяина мотеля? Неужели тоже ощутил его присутствие? «Зря. Он даже от своей развалюхи с призраками отойти не может. И тем более он не может вмешиваться в события. За такое вмешательство его могут наказать сильнее. Он равнодушный мерзавец, намного хуже меня. Поверь. Он отправит тебя на смерть, не моргнув и глазом, если это поможет ему разогнать скуку». Да, он прав, рассчитывать не на кого. Я собралась. Никто не поможет мне, кроме меня самой. Что ж, раз меня заманили в ловушку, выход один — играть до конца. Играть так, словно от этого зависит моя жизнь. Впрочем, так оно и есть. Я уже мчусь по этой трассе, и тормозить нельзя, иначе занесет и выкинет в кювет. Поэтому я сделаю по-другому. Я прибавлю скорость, и будь что будет. Мне плевать на Эфа. Кто в здравом уме будет рассчитывать на его помощь? Не он помог мне там, в баре, когда мы с тобой встретились впервые. Там был ты. Это ты меня защитил, Альтаир. Я никогда об этом не забывала. И всегда была тебе очень благодарна. Мой голос звучал веско и серьезно, будто я действительно так думала. Демон цепко уставился мне в глаза, будто пытался понять, правда ли это. Похоже, ему очень хотелось значить для меня так много. А главное, быть в моих глазах лучше Эфа. Что ж, закрепим эффект. Спасибо тебе за это. Если бы не ты, мне пришлось бы сдаться избалованному юнцу. Я покосилась в сторону одного из столиков, где до сих пор сидел жадно наблюдавший за нами Витя, и будто нервничая облизнула губы, а потом вымеренным движением заправила упавший на щеку локон за ухо, медленно обведя пальцами чувствительную мочку и слегка задев шею. Альтаир сглотнул, завороженно проследив взглядом движение моих пальцев. Похоже, коктейль на полу уже начал действовать. Демон определенно хуже себя контролировал. Обычно ему лучше удавалось скрывать свои эмоции. Он скинул маску. Сейчас я ясно видела похоть в его глазах. Мне неожиданно захотелось рассмеяться. Хозяин мотеля был неправ. Самое слабое место у всех заносчивых представителей высшей нечисти — это человечность. Они все... И Альтаир, и Эф отрицают ее у себя, Настаивают на том, что это слабость, которая свойственна лишь нам, простым смертным. Однако в них гораздо больше человеческого, чем они думают. И из-за того, что они яростно отрицают это, простые человеческие трюки отлично на них действуют. Может, даже лучше, чем на нас, людей, поскольку заносчивые представители высшей нечисти к ним не готовы. Вот почему им так нужны мои услуги. Они прокалываются на самом простом, высокомерно отрицая в себе все, что считают слабостью. Но если ты что-то активно отрицаешь, это не значит, что этого нет. Хозяин мотеля так долго учил меня играть по-другому, но сейчас моя игра направлена в том числе и на него самого. А значит, надо действовать так, чтобы он этого не понял. Ведь ощущение его взгляда до сих пор преследует меня. Оно не исчезало ни на миг. Только теперь я была уверена, это не просто пустая иллюзия. «Не стоит благодарности», — с задержкой отозвался Альтаир. Его голос стал очень низким и хриплым. «Дай защитить тебя еще раз. Если согласишься на печать, больше никто не сможет причинить тебе вреда». Я подалась вперед так, чтобы тонкая блуза натянулась на груди и накрыла его руку на столе своей. Он внезапно вздрогнул, как подросток. «Но ты должен понять, как невыносима мне мысль о клетке. Иначе наша с тобой сделка никогда не была бы заключена. Почему, думаешь, я предпочла рискнуть жизнью и помочь тебе там, в баре, лишь бы не стать игрушкой Вити? Ты же понимаешь, что я возненавижу тебя всей душой, если ты станешь тем, кто лишит меня драгоценной свободы. И буду ненавидеть всегда. Отпусти меня, Альтаир. И тогда обещаю, мы станем близкими друзьями. Мы будем общаться, только теперь уже исключительно как люди. Это гораздо лучше». Его глаза сверкнули, и на миг появился оскал. «Нет». Внезапно рыкнул он, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. «Ты моя, и будешь только моей!»